Это теперь случалось нередко. Без нее и в отсутствии Крючкова и Ладыжникова он, вероятно, совершенно запутался бы в своих денежных делах, контрактах и условиях. Он начал сердитый спор, когда дошло дело до издания «Дела Артамоновых». Мура объяснила ему, что, подписав контракт с госиздатом, он не может печатать роман ни у Горжебина, ни у Сумского, улаживать, примирять, терпеливо объяснять. Уже не раз объясненное было ее главной доблестью. И все это знали, но один случай остался загадочным и едва не нарушил безоблачное отношение ее с Максимом. В феврале на семейном совете было решено продать усадьбе крупного лондонского аукционщика горьковскую коллекцию нефритовых фигур. Это было сделано ввиду первой задержки в пересылке денег госиздата. Позже их было довольно много. И отчаяние Ладыжникова, который не знал, как реагировать на просьбы Горького о деньгах. Враги давно говорили, что Горький присвоил себе коллекцию из Эрмитажа в 1918 году, спасая художественные ценности в кавычках. Это была клевета. Слухи ходили, что какой-то царский генерал, будучи в 1904 году в Ляояне по делам сколь политическим, столь и коммерческим, восхитился этой коллекцией и попросил китайцев ему ее подарить, что они с радостью и сделали. В октябре 1917 года она была у него изъята. Комиссии, в которой в это время работали многие из друзей Горького, в том числе А.Р. Дидерикс, и водворена в Эрмитаж, откуда была убрана и преподнесена Горькому. Третьи считали, что коллекция никогда не принадлежала Эрмитажу, что в Эрмитаже имеется другая коллекция нефрита, а эта, Горьковская, была дана ему на хранение директором Петербургского частного коммерческого банка Э.К. Груббе, давшим Горькому деньги на новую жизнь и уехавшим после октября в Европу. Через 4 года, когда Горький выехал и вывез коллекцию за границу, Груббе отказался от нее и подарил ее Горькому. Как бы там ни было, деревянный ящик с крючками и замочком выволокли из-под кровати соловья, и в день приезда фотографа из Неаполя Максим позвал меня, чтобы расставить на обеденном столе на фоне красного бархата 23 фигуры, от маленькой, сантиметров 12 высотой, до крупных, сантиметров 20 и выше. Фотограф приехал с огромным старинным аппаратом, похожим на сундук, и, накрывшись черной простыней, стал налаживать объектив. Максим просил меня никуда не отлучаться. Сам он решил быть все время при фотографе и не спускать с него глаз. А моя роль заключалась в том, чтобы я была недалеко, в комнате или рядом, если вдруг Максиму понадобится помощь. Горький заглянул в дверь, но Максим замахал на него руками. Фотограф прилаживался долго, потом ему дали закусить, потом он вернулся. Максим стоял подле фигур. Я ходила из столовой в прихожую и из прихожей в столовую. Мура вышла из своей комнаты полюбоваться на коллекцию, переставила фигуры по-своему, улыбнулась фотографу и ушла. Наконец фигуры все были сняты, и черная простыня сложена пакетом. Аппарат уложен в футляр красного дерева, и Максим пошел к мотоциклу отвозить фотографа в город. Я крикнула ему, что фигур не 23, а 22. Он посмотрел на счет, который фотограф дал ему. Были сняты 22 фигуры. Я сейчас же поняла, что Максим ошибся при счете. Но Максим не соглашался со мной. Он пошел к Муре в комнату и сказал: «Титка, отдай нефрит». Она вышла к нему. Она не понимала, чего он требует. Максим считал, что она шутит с ним шутки, но она никаких шуток не собиралась шутить. В воздухе повисла тяжелая неловкость. Мы вдвоем с ним молча собрали фигуры и уложили их в ящик. Я сказала ему: «С самого начала было 22 фигуры, не 23. Это совершенно ясно». Максим спорил со мной. Так ошибиться он не мог. И фотограф не мог украсть. Он с него глаз не сводил. «Да», — сказала я, — «и все-таки каждый человек может обсчитаться. В этом никакой беды нет». На этом история с нефритом кончилась. он был послан в Лондон и там продан. Мура в эту первую итальянскую зиму казалась всегда озабоченной, и причин для этого было много. Сестра Алла в Париже, Будберг в Аргентине, дети в Таллине. Деньги только отчасти могли приглушить постоянную тревогу. Что будет? Как все устроится? И устроится ли? И здоровье Горького. Он болел в январе, когда ее не было. Тимоша и я поочередно день и ночь дежурили около него. В больницу ложиться он не хотел. Доктор растерянно уверял нас, что только больница может его спасти. Когда Мура вернулась, он все еще едва стоял на ногах. Случай с тремя переводными неудачами словно выбил у нее почву из-под ног. Смерть Парвуса ставила вопросительный знак над прочностью этого общего устройства жизни, которое оказалось совсем не так прочно, как все думали. Госиздат? Он может оказаться соломинкой, за которую утопающий не держится, или он может оказаться гранитной скалой. Все зависит от того, как будет себя вести утопающий. Могут из Москвы поставить ультиматум. Или возвращайтесь, или мы прекращаем платежи. Максим в этом деле ее союзник, но сделать он ничего не может. Мария Федоровна может помочь и помогает. И Екатерина Павловна в Москве тоже. Н.Я. Мандельштам в своей первой книге «Воспоминания» говорит о Пешковой. Она в 1920-1930-х годах состояла председательницей политического Красного Креста. Примечание. Политический Красный Крест сначала назывался «Польский Красный Крест». Он был организован вскоре после Октябрьской революции для репатриации поляков на родину, когда после Версальской конференции Польша стала самостоятельной. Когда все поляки были выдворены, репатриация закончилась, и Екатерина Павловна с разрешения начальника ВЧК стала заниматься судьбой политических заключенных. Ей, несомненно, удалось облегчить участь десятка из десятков тысяч арестованных в Красном терроре. То есть Пешкова была как бы посредником между политическими преступниками и ВЧК, или НКВД, или ГПУ. Началось все через ее дружбу с Дзержинским, которого она ставила очень высоко за моральное качество. Когда-то она устроила к нему на службу Максима, и он тоже оценил личность Дзержинского и даже иногда мечтал вернуться в Россию и опять работать с ним. Как председательница политического Красного Креста, Екатерина Павловна ходатайствовала перед председателем ВЧК за арестованных эсеров. Она сама состояла в молодости в партии эсеров.